Недавно польский сайт Корейская Народно-Демократическая Республика выставил бессмертный классический труд великого руководителя Ким Чен Ира «Трудовая партия Кореи», партия великого вождя товарища Ким Ир Сена.